прочитал Рачковскому надлежащую и вполне заслуженную отповедь. Как несерьезна была эта размолвка, кончилась она тем, что милые помирились. Рачковский, по рассказу Герасимова, признал, что он поступал неправильно, и просил Азефа возобновить свою работу для полиции. Азеф для приличия несколько поломался, но затем смилостивился и дал согласие. В действительности, в тот момент он только этого и хотел. Мы уже знаем, что без перестраховки со стороны полиции он чувствовал себя в высшей степени неспокойно и сам стремился к возобновлению своей старой связи. Несмотря на скромность, присущую всем участникам того разговора, совершенно обойти молчанием вопрос о том, почему Азеф оказался причастным к подготовке покушения на Дурнову, было невозможно. Объяснения Азефа были весьма характерны. Как пишет в своих воспоминаниях Герасимов, Азеф заявил, что, будучи оставлен Рачковским без руководства, он считал себя свободным от службы в департаменте полиции и потому считал себя вправе приняться за свою профессиональную работу в партии, войдя в состав ее центрального комитета и начав принимать участие в деятельности боевой организации. Это объяснение удовлетворило и Рачковского, и Герасимова. Они, по-видимому, считали вполне нормальным, что их секретные сотрудники, когда они остаются без полицейской работы, начинают заниматься организацией покушений на министров. Видя такое к нему отношение, Азеф, можно сказать, обнаглел и потребовал возмещения тех убытков, которые он понес из-за разрыва сношений с департаментом. И он добился своего. Было решено, что он получит 5000 рублей, то есть не только жалование за все пропущенные месяцы, но и некоторую сумму на покрытие расходов по поездкам, по примеру того, как он получал в нормальное время. Своими материальными интересами он отнюдь не был намерен поступаться. В обмен за это он дал некоторую информацию о деятельности и планах боевой организации. Эта информация далеко не была обильной. Об исчерпывающей ее полноте и говорить не приходится. Из двух основных предприятий, которые тогда вела боевая организация, об одном, о покушении против Дубасова, Азеф совершенно не упомянул. Работа по подготовке второго основного предприятия, покушение против Дурнову, в то время велась двумя группами террористов. С одной стороны, группа из трех извозчиков – Гоц, Павлов и Третьяков, сношения с которыми поддерживал Азеф. И с другой стороны, смешанной группой извозчиков – и различных уличных торговцев – Кудрявцев, Петр Иванов, Горинсон, Пискарев, Смирнов, работой которых руководил Савенков. Первая группа и без того была полностью прослежена полицией. Выдавать ее не приходилось. Азеф мог только подтвердить правильность уже собранных охранным отделением сведений, что он и не преминул сделать. Что же касается до второй группы, на след которой охранное отделение не напало, то о ней Азеф не сказал ни слова. Таким образом, относительно обоих основных предприятий боевой организации